Глава четвертая. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь, и лучшей, которой нет и не может быть. Ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое. То, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она одевалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским? В силе и правде чего мы, казалось, были так уверены. Как бы то ни было, точно знаю, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и, однако, то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо-смиренные речи. Мы, мол, люди и серые. У нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит. А теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланясь. С игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало?